и кого вы откладываете? Я у вас спрашиваю». «О, царь!» — отвечали как роженицы, так и девицы. «Мы спим с удавами и откладываем яйца, из которых вылупляются молодые удавы». «Нет!» — с величайшей горечью воскликнул царь. «Вы спите с кроликами и откладываете аналогичные яйца». «О, великий дракон, что же это?» — шипели испуганные удавихи. «Предательство! Я так и знал!» — сказал удав, привыкший все видеть в мрачном свете. «Нашим удавихам подменили яйца!» «Коротышка!» — вдруг крикнул царь. «Где коротышка?» «Я здесь!» — сказал коротышка, раздвинув ветви и высовываясь из фиговых листьев. В последнее время на царских собраниях он предпочитал присутствовать верхом на спасительном дереве. «У-у-у!» — завыл царь, ища коротышку глазами на инжировом дереве и не находя слов от возмущения. «Фиговые листочки! Бананы! Разложение! А где косой?» «Я здесь!» — откликнулся косой из задних рядов и, с трудом приподнявшись, посмотрел на царя действующим профилем. «Я не смог пробраться! У-у-у, косой!» — пригрозил царь. «С тебя тоже началось разложение! Где твой второй профиль? Я спрашиваю!» «О, царь!» — жалобно прошипел косой. «Мне его растоптали слоны!» Таким образом, подготовив психику удавов, царь рассказал всем собравшимся о позорном поведении молодого удава во время отглота задумавшегося. Пока он говорил, два стражника выволокли из толпы молодого удава, столь неудачно проглотившего задумавшегося. В свое оправдание он стал рассказывать известную историю о том, что был переутомлен, что сначала крот его обманул, а потом он сам растерялся, увидев вместо обещанного кролика двух, потому что никогда не слыхал, что кролики так быстро размножаются. Удавы были возмущены поведением своего бывшего соплеменника. «Зачем ты с ним разговаривал?» — спрашивали они у него. «Разве ты не знал, что кролика надо обрабатывать молча?» «Я знал», — отвечал им бывший юный удав, — «но это был какой-то странный кролик. Я его гипнотизирую, а он разговаривает, ерзает ушами, чихает в лицо». «Ну и что?» — отвечали удавы. «Он чихает, а ты его глотай». Тут выступил один периферийный удав и от своего имени выразил возмущение всех периферийных удавов. Он сказал, что у него лично был совершенно аналогичный случай, когда он застал двух кроликов во время любовного экстаза. Оказывается, он лично, в отличие от своего бывшего собрата, не растерялся, а загипнотизировал обоих сразу и тут же обработал. Удавы с уважительным удовольствием выслушали рассказ периферийного удава. Даже царь заметно успокоился, слушая его. Ему ни разу не приходилось глотать кроликов, занятых любовью, и он решил после собрания поговорить с периферийным удавом с глазу на глаз, чтобы поподробнее узнать, какие вкусовые ощущения тот испытал во время этого пикантного заглота. «Присматривайтесь к опыту удава из глубинки», — сказал царь. «Он очень интересно здесь выступил». Молодой удав попытался оправдаться, говоря, что его кролики, в отличие от тех периферийных, не занимались любовью, а наоборот думали вместе, что далеко не одно и то же.